течение 23-24 мая бои на плацдарме продолжали оставаться предельно ожесточенными. Враг изо всех сил стремился расширить коридор, отсекавший советские войска от переправ через Северский Донец, а они делали все возможное, чтобы прорвать кольцо окружения и отойти на левый берег реки. Поскольку на действия наших частей и соединений отрицательно влияло отсутствие единого командования, маршал Тимошенко принял решение войска 6-й 57-й армии и армейской группы генерала Бобкина свести воедино под общим командованием генерал-лейтенанта Костенко. Главной задачей этой южной группы войск, как ее назвали, было ударом в направлении Свинцы прорвать кольцо окружения и выйти на левый берег Северского Донца. Одновременно с этим войска левого крыла 38-й армии, усиленные сводным танковым корпусом, получили приказ наступать навстречу частям, прорывавшимся из окружения. В ночь на 24 мая спешно производились перегруппировка и сосредоточение частей и соединений для выполнения поставленной задачи. Но утром к выполнению задачи удалось приступить лишь частично, так как с рассветом враг возобновил наступление на широком фронте, стремясь расчленить окруженную группировку на отдельные изолированные друг от друга части. С утра 26 мая войска южной группы начали наступление с целью прорыва кольца окружения. В первый эшелон ударной группы были включены 103-я стрелковая дивизия комдива Чанышева, 150-я дивизия генерал-майора Егорова, 317-я дивизия полковника Яковлева и танковые части 23-го танкового корпуса. В итоге ожесточенных боев, в ходе которых противнику был нанесен немалый урон, вырваться удалось немногим. Кольцо окружения разрывалось лишь на краткий срок, а затем в силу огромного превосходства врага и возможности маневра, которые у него имелись, пробитые с громадными усилиями нашими воинами, бреши вновь закрывались. Весь этот день командующий южной группой и его штаб прилагали героические усилия, чтобы сохранить личный состав, боевую технику и вооружение от непрекращавшихся массированных налетов авиации и ударов артиллерии противника, наладить управление и подготовить более решительные действия с целью прорыва из окружения. Наступление возобновилось в ночь на 27 мая. Ударная группа прорывавшихся войск выбила ночной атакой гитлеровцев из Лозовенки и продвинулась к востоку на 5-6 километров. Но с рассветом противник вновь занял этот населенный пункт. Группа советских войск в течение 28 и 29 мая вынуждена была выходить из окружения небольшими отрядами. Господствовавшая в воздухе авиация противника наносила большие потери нашим частям и нарушала управление войсками. Днем буквально все было прижато к земле, и только наступление ночи позволяло подразделениям без тяжелого вооружения просачиваться через кольцо окружения за реку Северский Донец и соединяться с основными силами. В это же время западнее Лозовенки сосредоточивались силы, прикрывавшие до этого войска 6-й армии от ударов с запада. Сюда же к утру 27 мая вышла и 266-я стрелковая дивизия полковника Таванцева, которая полностью сохранила свою боеспособность. В ночь на 28 мая части ее, составлявшие ядро ударной группы, прорвали кольцо окружения врага и к утру 28 мая вышли в район Воловенково, Волобуевка, С ними вместе пробились сюда и остальные части и подразделения, находившиеся западнее Лозовеньки. В ночь на 29 мая эта группа ударом с тыла прорвала при содействии войск 38-й армии фронт противника по правому берегу Северского Донца и успешно вышла в расположение основных сил у Чепеля. В своих воспоминаниях об этом эпизоде маршал Советского Союза Москаленко пишет следующее. Гитлеровское командование приложило большие усилия к тому, чтобы ликвидировать прорыв и не выпустить окруженных из смертельного кольца. Но не добилось успеха. 38-я армия нанесла удар снаружи в условиях, когда окруженные делали то же самое изнутри. Благодаря этому нам удалось вывести из окружения около 22 тысяч красноармейцев, командиров, политработников. Помню, первыми подошли 6 танков Т-34. Из одного вышел член военного совета Юго-Западного фронта, дивизионный комиссар Гуров. За танками волнами шли тысячи советских воинов во главе с генерал-майором Батюня. На их лицах сквозь тяжкую боль и усталость светилась непомерная радость возвращения к своим. Москаленко на юго-западном направлении, страница 206. Оставшиеся в кольце советские воины продолжали героически сражаться вплоть до 30 мая. Многие из них последующим отдельными отрядами и группами пробивались через позиции врага и переправлялись на левый берег Северского Донца. Немало верных сынов нашей Родины погибло в этих боях смертью храбрых. Среди них были заместитель командующего войсками Юго-Западного фронта генерал-лейтенант Федор Яковлевич Костенко, командующий 6-й армией генерал-лейтенант Авксентий Михайлович Городнянский, командующий 57-й армией генерал-лейтенант Кузьма Петрович Подлос и командующий армейской группой генерал-майор Леонид Васильевич Бобкин. Одновременно с ликвидацией Барвенковского выступа гитлеровское командование вводом в сражение новых подкреплений усилила удары северо-восточнее Харькова на Волчанском направлении и окончательно остановила здесь наступление войск 28-й и правого крыла 38-й армии. Таким образом, успешно начатая войсками юго-западного направления Харьковская операция к концу мая закончилась нашей крупной неудачей. Ее я с большой горечью и душевной болью переживал во время войны, волновала она меня и в послевоенные годы. Мне хочется вскрыть сейчас наиболее важные причины, приведшие нас к проигрышу операции. Пожалуй, самой существенной, вернее, решающей причиной нашей неудачи было то обстоятельство, что, предпринимая наступление на Харьков, мы еще не располагали достаточными силами и средствами для его успешного проведения. Как ставка Верховного Главнокомандования, так и командование юго-западного направления при разработке замысла операции, а также при определении необходимых сил и средств для ее осуществления, исходили из ошибочного мнения, что с наступлением весны и лета гитлеровское командование начнет свое главное наступление на Москву, а на юге ограничится нанесением вспомогательного удара, который нетрудно будет преодолеть силами, которые мы здесь имеем. Однако, как показали последующие события, гитлеровцы к началу летней кампании сосредоточили свою главную группировку против южного крыла советских войск для развертывания здесь крупной стратегической операции с целью вторжения на Кавказ и выхода на нижнее течение Волги в районе Сталинграда. объективно вскрывает существо просчетов советского командования в этом вопросе маршал Советского Союза Василевский. Он пишет: «Летом и осенью 1941 года наиболее сильная группировка противника действовала на московском стратегическом направлении, где развернулись ожесточенные сражения. Впечатления от этих трагических для нас событий были еще свежи в нашей памяти. Хотя в зимнюю кампанию 1941-1942 года советские войска и отбросили врага от Москвы, но он продолжал угрожать нашей столице. До конца апреля 1942 года наиболее крупная вражеская группировка по-прежнему находилась на центральном участке Советско-Германского фронта. Учитывая это, Ставка и Генштаб пришли к ошибочным выводам, считая, что основные военные события с началом летнего периода вновь развернутся вокруг Москвы, что именно здесь, на центральном направлении, противник опять попытается нанести нам решительный удар. По завершении зимней кампании 1941-1942 года, когда наши вооруженные силы по своему численному составу и особенно технической оснащенности все еще значительно уступали противнику, а готовых резервов и материальных ресурсов у нас в то время не было, в генеральном штабе сложилось твердое мнение, что основной ближайшей задачей войск наших фронтов на весну и начало лета 1942 года должна быть временная стратегическая оборона. Верховный главнокомандующий согласился с выводами и предложениями начальника генштаба, но приказал одновременно с переходом к стратегической обороне предусмотреть проведение на ряде направлений частных наступательных операций, на одних с целью улучшения оперативного положения, на других для упреждения противника в развертывании наступательных операций. В результате этих указаний было намечено провести частные наступательные операции под Ленинградом, в районе Демянска, на Смоленском, Льговско-Курском направлениях, в районе Харькова и в Крыму. События, развернувшиеся летом 1942 года, воочию показали, что только переход к временной стратегической обороне по всему Советско-Германскому фронту, отказ от проведения наступательных операций, таких, например, как Харьковская, избавили бы страну и ее вооруженные силы от серьезных поражений. Позволили бы нам значительно раньше перейти к активным наступательным действиям и вновь захватить инициативу в свои руки. Допущенные Ставкой и Генеральным штабом просчеты при планировании боевых действий на лето 1942 года были учтены в дальнейшем, особенно летом 1943 года, когда принималось решение о характере боевых действий на Курской дуге. Военно-исторический журнал, 1965 год, номер 8, страницы 3-5. Таким образом, сосредоточение главных сил Красной Армии для прочной обороны Москвы от ожидавшегося удара немцев на центральном направлении лишило Ставку возможности, с одной стороны, выделения юго-западному направлению достаточных сил для обеспечения успешного наступления на Харьков, и с другой – создание там крупных оперативных резервов, предназначенных для отражения вражеского удара в случае перехода противника в наступление. Поэтому общее соотношение сил на юго-западном направлении к переходу советских войск в наступление в Харьковской операции складывалось не в нашу пользу. На всем огромном южном стратегическом крыле Красной Армии за линией фронта общим протяжением свыше 800 километров Ставка в начале летней кампании 1942 года не имела в своем резерве ни одной общевойсковой или танковой армии. Ее резервы здесь были представлены лишь 4 стрелковыми дивизиями, которые находились в стадии доформирования или доукомплектования личным составом и вооружением. Из-за ограниченности сил командование юго-западного направления не имело никакой возможности для создания резервов соответствующего масштаба. А они на юге, как показали боевые действия, развернувшиеся здесь в мае-июне 1942 года, были крайне нужны, чтобы противостоять удару гитлеровских войск. В подтверждение этих соображений хочу привести мнение маршала Советского Союза Жукова о главной причине наших неудач на юге. Анализируя ход Харьковской операции, нетрудно понять, что основная причина нашего поражения здесь кроется в недооценке серьезной опасности, которую таило в себе юго-западное стратегическое направление, где не были сосредоточены необходимые резервы Ставки. Жуков. Воспоминания и размышления. Москва, 1985 год, том 2, страница 258. Нельзя также обойти молчанием и то, что в силу сложившейся обстановки, подготовленная по указанию Ставки для содействия войскам Юго-Западного фронта крупная наступательная операция Брянского фронта на Курско-Льговском направлении, в которой должны были участвовать силы 48-й и 40-й армии, всего 10 стрелковых дивизий, 11 отдельных стрелковых бригад, 1 танковый корпус, 4 отдельные танковые бригады, была отменена. Гитлеровскому командованию не нужно было оттягивать из района Харькова часть своих сил для отражения наступления Брянского фронта. И оно, наоборот, получило известную свободу маневрирования своими резервами для оказания содействия 6-й немецкой армии в отражении нашего наступления на Харьков. Это обстоятельство еще больше осложнило положение войск Юго-Западного фронта, оказавшихся по существу в одиночестве против главной группировки противника на советско-германском фронте. Немаловажной причиной наших неудач под Харьковом являлось также и то, что подавляющая часть войск юго-западного направления не была укомплектована положенным количеством личного состава, вооружения и боевой техники. Обещанные Ставкой людские контингенты, вооружение и боевая техника, прибывали в войска далеко не полностью и с большим опозданием. Особенно плохо обстояло дело с поступлением в распоряжение главкома запланированного Ставкой количества танковых бригад, что не позволило, в частности, обеспечить танками армии правого крыла Южного фронта, прикрывавшие Барвенковское направление. Маршал Советского Союза Василевский, анализируя серьезные ошибки в руководстве боевыми действиями советских войск на юге со стороны их командования, утверждает, однако, что главной причиной крупного поражения наших войск на юге весной 1942 года был просчет Ставки и Генштаба в определении замысла противника и основных направлений его действий летом 1942 года. Предвзятое, ошибочное мнение о том, что летом основной удар противник будет наносить на центральном направлении, давлело над Верховным главнокомандующим вплоть до июля. Военно-исторический журнал, 1965 год, номер 8, страница 9. Конечно, причины наших неудач под Харьковом не ограничиваются только просчетами Ставки Верховного главнокомандования. Командование юго-западного направления также допустило ряд существенных ошибок и недостатков. Во-первых, из-за крайнего недостатка сил мы не смогли достаточно надежно обеспечить фланги южной ударной группировки Юго-Западного фронта, наступавшей из Барвенковского выступа в обход Харькова с юга. Во-вторых, имели место недочеты в ведении разведки. Далеко не всегда достаточно четким было управление войсками. В-третьих, была допущена недооценка сил противника и его возможности маневрировать ими в ходе отражения наших ударов. В-четвертых, когда враг сам перешел в наступление, прорвал оборону 9-й армии Южного фронта и стал выходить в тыл нашим войскам, наступавшим на Харьков, нами не были своевременно приняты меры к тому, чтобы прекратить наступление и разгромить прорвавшуюся гитлеровскую группировку. Большую отрицательную роль сыграло и то, что командование Южного фронта без должной серьезности отнеслось к выполнению возложенной на него основной задачи – прочно прикрыть левый фланг и тыл южной группировки Юго-Западного фронта от ударов противника с юга. Штаб Южного фронта, кроме того, не сумел вскрыть подготовку вражеским командованием удара с юга во фланг и тыл войск Юго-Западного фронта, наступавших в обход Харькова с юго-востока. Командование же и штаб юго-западного направления в недостаточной степени осуществляли контроль за деятельностью командования Южного фронта. Ошибки, допущенные как при подготовке Харьковской операции, так и при ее осуществлении, лишь еще более усугубили и без того исключительно невыгодное стратегическое положение, в котором оказались накануне летней кампании советские войска на юго-западном направлении. В прошлом дело часто представлялось так, будто исход борьбы под Харьковом и неудача, постигшая Красную армию во всей летней кампании 1942 года, всецело зависели от ошибок и просчетов, допущенных командованием и штабами войск юго-западного направления при планировании и ведении Харьковской операции. В действительности, как видим, проблема, о которой идет речь, много сложнее и выходит далеко за рамки этих субъективных представлений. При строго научном анализе событий под Харьковом можно без преувеличения сказать, что исход их мог стать в корне иным лишь в том случае, если бы юго-западное направление своевременно получила резервы стратегического масштаба. В этом смысле характерно последующее развитие событий. Только когда наши основные стратегические резервы переместились на юг, советские вооруженные силы одержали блистательную победу под Сталинградом. Нашу неудачу в Харьковской операции в известной степени обусловили и имевшиеся существенные недочеты в организационной структуре таких важных родов войск, какими являлись наши бронетанковые и военно-воздушные силы. Важным козырем в руках немецкого командования в период ведения Харьковской операции явились его ударные войска, танковые и моторизованные дивизии. Каждая из пяти танковых дивизий, которыми располагала группа армий «Юг», имела в своем составе 170-185 танков. В сравнении с ними наши бронетанковые войска, состоявшие преимущественно из только что сформированных отдельных танковых бригад, лишь небольшая часть которых была поспешно сведена в корпуса, во многих отношениях оказались слабее. Вполне естественно, что значительная часть этих соединений, к нашему сожалению, еще не имела такого боевого опыта, чтобы в первых же столкновениях с противником оказаться на высоте положения. Не менее важным козырем в руках немецкого командования для более успешного ведения боевых действий против советских войск в Харьковской операции явились военно-воздушные силы. Противник не только превосходил нас в количестве боевых самолетов, он имел и более удачное организационное построение своей авиации и более гибкую систему централизованного управления ею в операциях. На всем южном стратегическом крыле Советско-Германского фронта, включая Крым, немцы в начале летней кампании имели довольно мощный 4-й воздушный флот, в состав которого входило свыше 1200 боевых самолетов, 700-800 бомбардировщиков, 250-300 истребителей и 125 разведчиков. Имея единое командование, единые органы управления и аэродромного обеспечения, немцы без особого труда сосредоточивали основные усилия авиации для массированного боевого применения на тех направлениях, где по их замыслам решалась участь самых важных сражений и операций в целом. В начавшейся летней кампании 1942 года немецкое командование последовательно сосредоточивало боевую мощь 4-го воздушного флота сперва против войск Крымского фронта и защитников Севастополя, а затем против войск юго-западного направления, участвовавших в Харьковской операции. Наши же военно-воздушные силы на фронтах в организационном отношении были до предела раздроблены. Основная масса боевых самолетов фронтов входила в состав армейской авиации, действия которой планировались и управлялись главным образом командующими общевойсковыми армиями, исходя из оперативных задач, стоящих перед ними. В состав фронтовой авиации выделялось относительно небольшое количество самолетов. Такая организационная раздробленность во многих случаях крайне затрудняла возможность массированного их применения для решения наиболее важных задач операции.